Глава 238. Резисараджендус с горечью сглотнул, осознав обреченность ситуации. Потребовалась всего секунда, чтобы загнать дракона в угол после того, как они нашли преимущество в союзе с Яном. «Ящерицы, что случилось? Куда делась ваша уверенность? Разве вы не обещали мне, что очистите мой дух? Как вы выполните это обещание?» — кричал Фран, наступая на расчлененный труп черного дракона. Казалось, сейчас он был воплощением безумия. «Вы, ублюдки-ящерицы, не умеющие возвращать милости! Вот почему вы всего лишь звери! Я сделаю так, что ваша раса вымрет до последнего семени!» Как можно было понять из этой запутанной ситуации, драконы страдали. Фран после восстановления своего тела был бы ошеломлен, но теперь... «Ян Пейдж, приди в себя, если ты меня слышишь! До каких пор ты будешь оставаться его марионеткой? Неужели ты достиг только этого?» — крикнул черный дракон Атархака, уклоняясь от атаки Яна. Хотя и хотел, чтобы Ян пришел в себя, это был крик отчаяния, так как ситуация была настолько плоха. Если так пойдет и дальше, то раса драконов вымрет, как в том безумном заявлении Франа Пейджа, и драконы полностью исчезнут из этого мира. «Заткнись ты, вороний дракон!» Ян или Фран, заимствовавший голос Яна, произнес это в ответ, и этот насмешливый и снисходительный тон определенно принадлежал Франу. «О, беги, беги! Я сам разорву твою пасть!» Фран бросил одно предложение и вернулся в свое собственное тело, чтобы охотиться на драконов, а тело Яна также нацелилось на драконов спутанными глазами. «Проклятие!» Атархака издал отчаянный возглас. Вымирание было уже в двух шагах, и как бы он ни старался, сколько бы ни думал, используя всю свою мудрость и опыт дракона, ответ не приходил к нему. Ситуация была намного хуже, чем когда они запечатывали Франа Пейджа раньше. Именно в этот момент Ян, марионетка Франа, не позволил Атархака потерять момент слабости. Ян мгновенно появился перед ним и протянул ладонь. Не было никакой возможности избежать этого, не говоря уже о времени на раздумья. Атархака сдавленно пробормотал. «Мое неверное решение и выбор ускорили гибель моей расы, и я сожалею о содеянном». Атархака смиренно принял смерть, которая придет от ладони Яна. Однако, сколько бы он ни ждал, дракон все еще был жив. Атархака посмотрел на Яна и заметил, что что-то было странным. Разве глаза человека не были твердыми, как у куклы? «Ты...» Однако теперь в глазах Яна была жизненная сила живого человека с душой. Был ли он под контролем Франа? Похоже, что это не так, поскольку его глаза не были безумными, как тогда, когда он был под контролем Франа. «Шш, тише, пожалуйста». Ян вернулся в свое тело после путешествия по многим измерениям и теперь просил удивленного Атархака помолчать. Это было началом контратаки. По крайней мере, прошло не так много времени. В странствиях по нескольким измерениям Яну пришлось пережить немало трудностей. Он принимал новые воспоминания и переживания, охватывающие десятилетия, которые принадлежали Янам тех миров. Время подходящее. Хотя опыт был необычайным, Ян чувствовал, что его горло горит от времени, которое потребовалось ему, чтобы вернуться в свое первоначальное измерение. Однако это казалось излишним беспокойством, поскольку разница во времени между измерениями работала по принципам, которые Ян не мог понять. «Он уже знает?» Ян впервые наблюдал за Франом, и тот, казалось, не знал о произошедшей перемене. Может быть, это потому, что он все еще был увлечен охотой на драконов? Теперь он был беспечен. «Я быстро его найду». План был прост. Ян должен был использовать флакон с жидкостью, которую Дуглас сделал после того, как получил от ремесленника Байрона необходимые знания о Фране. Теперь это было бы возможно, но шанс был только один. «Что ты делаешь, Резис Радженду? Разве ты не загнан в угол? Не унывай и прими смерть чисто как лидер. Это будет лучшим концом для тебя». Фран Пейдж выглядел чудовищно, когда он разгорячился, а демоническая аура, которую он распространял, была запредельной. Его глаза были черными, как и его кожа. Мало того, его волосы напоминали легендарную медузу, а голос был не похож на человеческий. Человека, который притворялся добрым, нигде не было. Неужели он теперь даже не человек? Это было неправдой. Фран Пейдж изначально не был человеком и уже отбросил это. Он не нуждался в жалости. «Пойдемте». Ян исчез, чтобы меньше чем за секунду оказаться перед Франом Пейджем. «Что?» Фран не мог не вздрогнуть, когда Ян Пейдж, возродившийся в своей метафизической форме, появился прямо перед ним. Фран не отдавал Яну никаких команд. «Но как?» «Как-то так», — холодно ответил Ян на вопрос удивленного Франа. Правой рукой он схватил Франа за воротник, а левой выхватил флакон Дугласа. Его действия были подобны молнии.